Глава 30. Новая мелодия. В школе мне душно, потому что в голову лезут разные мысли. Я думаю о том, что совершенно не разбираюсь в людях. Даже собственного брата не знаю. Считала, что он болтун, а он умеет хранить секреты. И не только свои. Про Танину любовь не догадывалась. И про то, что мягкая на вид Лиля — крепкий орешек. И, конечно, все время вспоминаю Льва. Его сильные руки, музыкальные пальцы, короткий ежик русых волос. И это ощущение рядом с ним абсолютной безопасности. Не могу забыть. Ни за что не забуду. «Эй, Алька!» Таня проводит ладонью перед моими глазами. Мы сидим в столовой за общим столом. Нас теперь много. Здесь и Таня с Никитой, и Лили с Севой. Я выныриваю из своих мыслей, смотрю на друзей. Чувствую себя пятым колесом. Вроде и нужна про запас, но тащить тяжело. «Пойдешь сегодня в кино с нами?» — спрашивает Лиля. «Нет, у меня тренировка», — отвечаю. «Вот заладила. Тренировка, тренировка!» — Таня хмурится. «Можно и пропустить разок». «Нельзя», — говорю. «Скоро соревнования». «Ты так всю женственность растеряешь!» Таня как-то по-новому поводит плечиком, и это движение кажется мне чужим. «Вон, мускулы дашь, под блузкой видно». «Ничего она не растеряет», — вступается Лиля. «Аля очень красивая». «Да, мускулы подчеркивают женственность», — поддерживает Сева. «Загугли хоть одну чемпионку мира по боксу. Знаешь, какие красотки!» «Только до первого серьезного боя», — встревает Никита, не желая оставлять Таню в меньшинстве. «А потом нос в лепешку!» Севе нечего возразить. Он смотрит на меня из-под лобья, и я слышу его голос у себя в голове. «А ведь и правда, Аль, ты все еще хочешь на соревнования?» «По лепешкам у нас Сева, мастер!» — выдавливаю из себя смех. Он получается почти настоящим. Таня и Никита улыбаются, но Сева не проведешь. Брат все еще хмурится. И Лиля тоже не улыбается. «Ну правда, Аль, хватит тебе!» — говорит Таня. «Мы с тобой 100 лет нигде не были. Хочешь, пойдем в кино без мальчишек? Будем только мы, девочки!» Качаю головой. «Спасибо, не надо. Не хочу в кино. Только на тренировку». Но Тане этого не понять, ведь я так и не рассказала ей о том, что пережила. Просто не нашла в себе сил. Я поднимаюсь из-за стола, не могу больше сидеть здесь. Я же знаю, им и без меня хорошо. А в кино зовут ради приличия. Мне такие приличия ни к чему. «Ты куда?» — Сева кричит вдогонку. Показываю в неопределенном направлении. Я пока сама не знаю, куда иду. Главное — выбраться из этих 4 стен. На волю, на воздух. В коридоре лавирую между чужими рюкзаками, спинами, локтями. Выхожу на крыльцо, дышу полной грудью. Весна наполняет легкие всеми своими ароматами. Пахнет сиренью, молодыми листочками липы, мокрой землей. И безумная надежда вдруг овладевает мной. Если я не разбираюсь в людях, может, и насчет Льва ошиблась? Может, та девушка вовсе и не его девушка? Ну, подумаешь, шла с ним под руку, так многие знакомые ходят. Спускаюсь с крыльца и бегу. Конечно, к музыкальной школе. Мой Лев наверняка там. У ворот кто-то хватает меня за руку. «Куда бежим?» — спрашивает знакомый голос, Арсений. «Тебе-то что?» Я резко разворачиваюсь, церемониться с ним не намерена. «Ну как, что?» — Арс пожимает плечами. «Ты ведь моя...» Смеюсь ему в лицо, лицо, на котором почти не осталось синяков. «Ты серьезно? Твоя? После того, что рассказал твой дружок? После того, как ты хотел бросить меня в гараже с этими отморозками?» Я не боюсь его. У него нет надо мной власти. «Вот что, Арс, не смей ко мне подходить. Даже не смотри в мою сторону». «А ты не пугай, ясно?» — ершится Арс. «Будешь пугать, я твоему бугаю». «Ты ничего ему не сделаешь». Я чеканю каждое слово. «Только рискни. И я расскажу твоему отцу, что ты общаешься с бандитами». И еще расскажу, что воруешь у него деньги. Из запасного сейфа, правильно? Думаю, отцу будет интересно узнать, на что ты их тратишь. Первый раз вижу, как наглое лицо стремительно бледнеет. В глазах у Арса появляется ужас. Теперь он боится меня. «Тебе стоит пересмотреть круг общения», — говорю ему. «И спортом заниматься, чтобы времени на глупости не оставалось. Шел бы ты на кикбоксинг, например». Арс быстро моргает. «Сама иди», — говорит он одними губами. Я снова смеюсь. Как же это приятно прижать негодяя к ногтю. Продолжать разговор с Арсом нет никакого желания. Я ухожу. Быстро забываю неприятную встречу, потому что думаю об одном — о том, как обниму льва. Я все ему объясню, и он поймет. Он непременно поймет. Вот и музыкальная шкатулка. Звучит на все лады. Слышу скрипку, пианино, ударные. Удивительно, как они не мешают друг другу. Я встаю под липой возле окна, откуда играл саксофон. Прислушиваюсь. Но сегодня саксофон не звучит. Вместо него играет какой-то другой инструмент, кажется, флейта. Ее звук ниточкой тянется из приоткрытой створки. Опутывает меня, связывает по рукам и ногам так, что я не могу уйти. Но я и не хочу уходить. Музыка словно вливается в мое сердце. В ней столько одиночества и безнадежной тоски, что на глаза наворачиваются слезы. Потом вступает пианино. Его мелодия будто стелется по земле, готовая подхватить ту, тоненькую, воздушную, что летит по небу. Стою, потеряв счет времени, не в силах даже утереть мокрые щеки. Ну почему? Почему так больно? В сумке вибрирует мобильник. Должно быть, Сева меня потерял. Но я боюсь упустить даже ноту мелодии. Мне кажется, я потеряю что-то ценное, если не дослушаю. В конце концов, мобильник перестает подавать признаки жизни. Умолкает и пианино. Потом флейта. Все еще стою под липой, когда вижу льва. Успеваю подумать, откуда он взялся, если саксофон не звучал. Но не успеваю найти ответ. Следом за львом выходит та самая девушка. Берет его под руку. Что-то говорит, поглаживая по плечу. В последний момент прячусь за широким стволом. Им нельзя меня видеть. Льву нельзя. Все. Конец. Иду домой, едва переставляя ноги. Как же так, лев? Ты не дождался меня. Не понял. Не почувствовал. Мы же никогда не будем вместе, понимаешь? Никогда. Прихожу домой и падаю на кровать. Лежу, глядя в потолок, и разные мысли опять лезут в голову. Зачем я появилась на свет? Если бы я не родилась, мама спокойно жила бы вместе с папой и Севой. Брат не получил бы травму, показывая мне удар. Поступил бы на спортфак, может, даже завоевал новые награды. Лев не познакомился бы со мной и не мучился от предательства. И даже Арсу, пожалуй, жилось бы лучше. Никто не пугал бы его разоблачением. Нет, я точно зря родилась. Ну что же мне теперь делать? Встаю и сажусь за стол, беру дневник. Нужно куда-то выплеснуть свои мысли, иначе они разорвут мне голову. Здравствуй, лодка. А лодка плыла вперед, не жалея себя. Она боролась с волнами. Она прорывалась сквозь шторм. Ветер трепал ее парус. Острые скалы царапали бока. Но лодка не останавливалась. И вдруг — штиль. Больше не надо ни с кем сражаться. Терпеть боль и усталость. Но и плыть нельзя. Можно только стоять, вглядываясь вдаль, и пытаясь различить, где небо, а где море. «Вот если бы рядом был мой друг, корабль», — думала лодка, «он бы рассказывал мне истории, и мы вместе дождались бы ветра. Как плыть? Как жить, если ты одна посреди штиля?»